Глава вторая. Внутренние и политические события от начала Северной войны до Альтранштадтского мира. До сих пор стремление Петра приобрести себе море и сделать Россию морской державой клонились на юг. Он надеялся действовать против турок в союзе с Польшей, Австрией и Венецией и приобрести от падения Турции выгоды на долю России. Но последние события показали ему, как мало может он полагаться на союзников. Сама Россия не в силах была одна бороться с Отаманской империей, тем более что на сторону последней готовы были пристать европейские державы. Турки понимали опасность, которая грозила их государству, если они дозволят России завести флот на Черном море. Посол Петра Украинцев пытался выхлопотать, по крайней мере, дозволение торговым русским кораблям плавать по Черному морю. Турецкие государственные люди на это отвечали: «Мы бережем Черное море как чистую непорочную девицу. И разве тогда дозволим плавать по нему чужим кораблям, когда вся атаманская держава повернется вверх ногами?» Но у Петра уже подготовлялась мысль о перенесении своей морской деятельности на Балтийское море, возникшая еще при свидании с Августом в Раве. Мысль эта принесена была в Польшу из Ливонских провинций. Ливония поступила в XVI веке в состав Польско-Литовской Речи Посполитой, а в 1660 году по Оливскому миру досталась Швеции и с тех пор находилась в ее владении вместе с Эстляндией и уступленную по Столбовскому и Кардисскому договорам Водскую Петиную, носившую у шведов название Ингерманландия. Ливонское дворянство после поступления под власть Швеции имело важные причины быть недовольным шведским владычеством. Король Карл XI учредил пересмотр земель, находившихся в дворянском владении, и приказал отобрать те из них, которые во время существования Ливонского ордена не составляли частных владений, а принадлежали или вообще орденскому капитулу, или же считались за духовными и светскими должностями. Все такие имения, обращенные без всякого права только силой захвата в потомственные владения, король шведский приказал отобрать из частного ведомства в государственное. Само собой разумеется, что дворянство было этим недовольно. И один из среды его, Рейнгольд Паткуль, человек горячий и предприимчивый, до того задорно начал протестовать против действий правительства и возбуждать других к противодействию, что шведское правительство обвинило его в измене. Паткуль бежал, скитался по разным землям, наконец приютился в Польше и начал внушать Августу II мысль овладеть Лифляндией, а для этой цели заключить договор с московским царем. Однако он советовал обращаться с царем так осторожно, чтобы не дать ему возможности присвоить себе из принадлежавших Швеции земель более того, чем прежде владела Россия, то есть Ингерманландии и Карелии. После продолжительных соображений Август вошел в союз против Швеции с Данией и отправил посольство в Москву для той же цели. Датский король Христиан V был во вражде с Фридрихом VI, герцогом Галштейн-Готторпским, женатым на сестре молодого шведского короля Карла XII. На московского государя можно было рассчитывать, указавший ему возможность приобрести Балтийское море и завести там флот. В Москву прибыл послом от Августа Карловец, а вместе с ним приехал под чужим именем и Паткуль. Это было в сентябре 1699 года. В ноябре того же года заключен был тайный договор против Швеции. Август обязывался сделать нападение на Ливонию с саксонскими войсками, а между тем склонить и Польшу к этой войне. Но царь обещал двинуть свои войска в Ингерманландию и Карелию не иначе, как после заключения мира с Турцией. И если этот мир почему-нибудь не состоится, то обязывался помирить Августа со шведским королем, потому что сам Август не в состоянии был вести войну один. Союзники рассчитывали, что при таком короле, какой был тогда в Швеции, легко будет отобрать земли на южном берегу Балтийского моря. В самом деле, молодой 16-летний Карл XII своим поведением мало подавал надежды самим шведам. Он не занимался делами, проводил время то безобразничая самым школьническим образом, то устраивая балы, маскарады и разные увеселения. Первые неприязненные действия против Швеции начались со стороны Дании. Датские войска выгнали галштинского герцога. Он убежал в Стокгольм. Христиан V овладел Галштинией. Вслед за тем Август двинулся с саксонскими войсками в Ливонию. С ним был Паткуль. Но здесь дела пошли не так успешно, как в Галштинии. Ливонское дворянство не поддавалось льстивым убеждениям Паткуля. Август осадил Ригу и не мог взять ее при малочисленности своих орудий. А граждане Риги, как и дворяне ливонские, боялись изменять Швеции, не надеясь на выигрыш. Август отправил посла к Петру требовать, чтобы он по условию начал войну со шведами. Но Петр, положивший до тех пор не начинать войны, пока не заключит мира с Турцией, старался показывать миролюбивые отношения к Швеции, послал в Стокгольм резидентом князя Хилкова, а жившего в Москве шведского резидента Книперкрона уверял, что не начнет несправедливой войны против Швеции, не нарушит мира, который сам подтвердил недавно, и даже обещал отнять у Августа Ригу, если тот завоюет ее у шведов. В ожидании мира с Турцией, который должен был развязать ему руки для новой войны, Петр продолжал свои преобразования. В декабре 1699 года объявлено, что вперед летоисчисление будет введено не от сотворения мира, а от Рождества Христова. И Новый год будет праздноваться не 1 сентября, а 1 января по образцу всей Европы. Новый 1700 год праздновался в Москве по царскому приказанию целых 7 дней. Домовладельцы должны были ставить перед домами и воротами для украшения хвойные деревья, и каждый вечер зажигались смоляные бочки, пускались ракеты, палили из 200 пушек перед Кремлем и в частных дворах из маленьких орудий. Все это делалось на заграничный образец. Вслед за тем издан был указ, чтобы все, исключая духовенство, брили бороду и одевались в иностранную одежду. зимою в меховую венгерского покроя, а летом в немецкую. И женщинам велено одеваться в одежду иностранного покроя. Царь приказал, чтобы на свадьбах и всяких общественных увеселениях женщины находились вместе с мужчинами, а не особо, как делалось прежде. И чтобы также на подобных сборищах была музыка и танцы. Для примера подданным, царь в эту зиму беспрестанно ездил сам на свадьбы, устраивал разные забавы, заохочивал особ обоего пола к свободному обращению между собой. Те, которые добровольно не хотели веселиться на иноземный образец, должны были исполнять волю царя. Упрямые наказывались пению. Петр отменил древний обычай совершать браки по воле родителей, без всякого участия их детей, вступавших в брачный союз. Петр постановил, чтобы родители не имели права принуждать к браку, и венчание не могло происходить без заявления желания со стороны жениха и невесты. Женскому полу нравилось это. И вообще женщины, скорее мужчин, поддавались признакам преобразования. Без ропота надевали на себя иностранные одежды, находя их красивее старых русских. И охотнее бросались на увеселение нового рода. Понятно, что женщины видели в этом свое освобождение от тяжелого рабства, в котором их держал чин старой московской домашней жизни. Как продолжение тех же мер преобразования в семейной жизни, явилось уничтожение силы заручных записей, которые давались со стороны жениха или его родни родителям невесты. Царь должен был бороться со многими чертами дикости нравов своего времени. Так в феврале было запрещено продавать остроконечные ножи, которые обыкновенно русские носили при себе и нередко дрались ими до смерти. Постигло наказание невежд, которые, не зная медицинских наук, брались лечить больных и делали вред. Для примера отправлен был в ссылку в Азов на каторгу дворовый человек боярина Петра Салтыкова, который принес своему барину, страдавшему бессонницей, такого лекарства, от которого боярин заснул навеки. На будущее время было объявлено, что всякий лекарь, который уморит больного, будет казнен смертью. В московском государстве тогда шаталось очень много праздного народа. То были вольноотпущенные, которые, обыкновенно получив отпускную, опять поступали в холопы. Приказано было таких людей, если окажутся годными, брать в солдаты. Распоряжение это распространилось и на бродяжных крестьян. Монетное дело получило преобразование. В это время за неимением мелких денег произвольно рассекали серебряные деньги на несколько частей. И от этого происходила путаница. В иных городах вместо мелкой монеты стали употреблять кусочки кожи. И то, и другое было запрещено. Приказано пустить в оборот медные деньги. Полушки и полуполушки. А после делать серебряные полтинники, полуполтинники, гривенники и золотые червонцы. Новые серебряные и золотые монеты появились уже в следующем году. Для прекращения плутовства в металлических изделиях установлена проба золоту и серебру в 4 разряда по разному достоинству. А для наблюдения за порядком велено выбрать из мастеров 3 старост, которые должны были налагать клейма на изделия. Но царский указ о пробе по обычаю плохо исполнялся. Так что через несколько времени велено было ломать неправильно сделанные вещи и брать пошлины в первый раз втрое, а во второй раз в шестеро. Повсеместно приказано было искать металлической руды. Учрежден был особый приказ рудосыскных дел. Для прекращения проволочек в делах запрещено в челобитных примешивать лишние предметы, не относящиеся прямо к делу, и приказано делать немедленно допрос по возникающим искам. Запрещено принимать пустые жалобы о нанесенном бесчестии, вроде того, как некто жаловался на другого, что тот смотрит на него зверообразно. 15 июля 1700 года неоплатных и злостных должников велено бить кнутом и ссылать на каторгу в Азов. Царь в этот год сделал несколько важных начатков для просвещения. 10 февраля он дал привилегию амстердамскому жителю Иоганну Тестингу завести в Амстердаме русскую типографию и печатать в ней на славянском и голландском языках, а также на славянском с латинским вместе, географические карты, чертежи, портреты и книги по части математики и архитектуры, художеств, военного искусства, но отнюдь не печатать церковных книг, как славянских, так и греческих. Тессинг имел исключительное право в течение 15 лет продавать свои книги в России. Петр ставил условием, чтобы в напечатанных таким образом книгах и чертежах не было понижения при высокой чести царского величества и государства, а чтобы все клонилось к славе и похвале. Составлением и редакцией этих книг занимался малорос Копиевский. Предприятие это показало более доброго желания, чем принесло пользы. Тессинг был человек малоученый и вскоре поссорился с Копиевским. Копиевский в тот же год выхлопотал привилегию для себя, составил и напечатал несколько книг, имевших целью знакомить русских с иностранными языками и научными сведениями. Таковы его грамматики славянская и латинская. Разговоры на трех языках – латинском, русском и немецком, книга, учащая морского плавания, перевод с одного голландского учебника, руковедение в арифметику, введение во всякую историю, в котором автор знакомит читателя с разными историческими событиями и с географическими сведениями, но вместе с тем сообщает, что славяно-российский народ славнее всех народов своим благоразумием. Наконец, Копиевский издал по латыни и по-русски басни Эзопа. Деятельность его за границей продолжалась до 1707 года, когда он возвратился в Россию. Петр в Москве положил основания математической и навигаторской школам. Первая разделялась на три класса и имела целью приготовить молодых людей, годных в военную и морскую службу, и вообще сведущих в реальных практических науках. В ней через несколько лет ежегодно получали воспитание до 700 юношей. В навигаторской школе преподавались науки, относящиеся исключительно к мореплаванию. В конце 1702 года положено было печатать куранты о всяких делах московского государства и окрестных государств. Таким образом, началась русская периодическая пресса.